Глава 7, в которой все игроки перемещаются на планету Круна, Мерса вспоминает старый рецепт, Аристотель изумляется, Арбидолочек рвется к цели, Кира подыскивает нужные слова, а Помпилио дает обещание. Цеппель вздрогнул, получив положенный пинок пустоты. Но вздрогнул не сильно, едва заметно, мягко и вежливо обозначив окончание межзвездного перехода. «Я не удивлен тем, что Арбидолочек решил с тобой увидеться. Но его слова вызывают изумление», — продолжил Помпилио разговор, начатый еще на Тердане. Во время прыжка они молчали. Пришел знак под давлением. Уши заложило так, что даже докричаться друг до друга не удавалось. Поэтому Помпилио и Кира просидели переход молча, держась за руки и глядя друг другу в глаза. А как только появилась возможность, Дердагентур вернулся к заинтересовавшей его теме. «Ты сказала, что не сомневаешься в его искренности?» «Да», — подтвердила Кира и посмотрела на почти опустевший бокал. Помпилио потянулся и добавила в него белого вина. Супруги разговаривали в кают-компании, расположившись в удобнейших креслах. И разговаривали наедине. Рыжая сказала, что хочет обсудить важную тему, и Помпилио запретил кому-либо входить в комнату, даже Валентину. «Я абсолютно уверена в его искренности». «Тогда прошу сказать, какой вывод ты сделала из разговора с ним?» Дердагентур поднял бокал. «Абидолов в меня влюблен», спокойно ответила рыжая, тоже пригубливая вино. «Тебя это беспокоит?» «В тебя влюблена половина Герметикона», — улыбнулся Помпилио. «Почему только половина?» — притворно возмутилась Кира. «Остальные боятся рассказывать о своих чувствах». «И что ты будешь с этим делать?» «С Герметиконом?» «С тем, что все в меня влюблены». «Надуваться спесью». «А с одним конкретным галанитом?» «Полагаю, рано или поздно мне придется его убить». Глаза Помпилио похолодели. «На Круне?» — легко осведомилась Кира. «Возможно, и на Круне, учитывая, что нам предстоит сражаться». Рыжая кивнула, показывая, что принимает ответ. Однако ее муж понял, что должен объяснить свою позицию. «Я знаю, как нахраписто и целенаправленно идут к своей цели галаниты. Я знаю конкретно этого галанита, очень сильного и опасного, который не умеет останавливаться». Дердагентур помолчал. «Возможно, Абидолов действительно в тебя влюблен. Возможно, он считает, что недополучил чего-то на Кордонии и хочет ублажить свое эго. Возможно, он хочет унизить меня. Я не знаю, что у него в голове, и мне это не интересно. Я знаю, что не позволю ему прикоснуться к тебе». «Убийство директора-наблюдателя способно привести к полноценной войне», — негромко заметила рыжая. И, заканчивая фразу, увидела на губах мужа знакомую улыбку, которая означала, что решение принято и не подлежит изменению. Девушка ужаснулась спокойному тону, каким Дердагентур приговорил обидчика к смерти, а Герметикон, возможно, к большой войне. Но слабость ее продлилась меньше мгновения. А затем Адира Кира с достоинством произнесла: «Значит, так будет». «Я никому тебя не отдам», — в тон жене произнес Помпилио, выделив голосом слово «тебя». А затем сделал то, чего рыжая хотела больше всего на свете, словно прочитал ее мысли. Поднялся, подошел, наклонился и крепко-крепко поцеловал Киру в губы. «Иногда даже одигенам приходят в головы толковые идеи, которые имеет смысл позаимствовать», — рассмеялся Арбидолочек после того, как Медуза Ло вышла из пустоты над Стадимом, сферопортом Круны. И, чуть понизив голос, чтобы не услышали капитан и рулевой, продолжил. «Когда я узнал, что Дорофеев и Мауда, то сразу понял, что иметь такого человека старшим офицером — гениальная мысль. Сам Помпилио до нее додумался или кто подсказал, неважно. Важно, что в присутствии Ямауды переходы становятся намного спокойнее». И личным капитаном Обедолов назначил Габурчика. Может, не лучшего профессионала, зато абсолютно невосприимчивого к знакам пустоты. Арнелла молча кивнула, но промолчала. Она знала, что директор-наблюдатель недолюбливает межзвездные прыжки, но еще лучше знала, что если поддержать в присутствии человека неприятную для него тему, можно серьезно испортить отношения. «Главное, что этот переход остался позади», — улыбнулась Григ и указала на здание вокзала. «Эта планета не столь развита, как Тирдан», что было очевидно с первого взгляда. Круна, конечно, не производила впечатления пограничной планеты, только-только заселенной первой партией колонистов, но и на развитый мир не тянула, хотя и входила в известное и богатое скопление. Скромный двухэтажный вокзал с центральной диспетчерской башней, не очень большое поле с десятком причальных мачт, город, начинающийся сразу за вокзалом. Власти больших планет старались отодвинуть сферопорт хотя бы на десяток километров. Все перечисленное являлось очевидными признаками колонии. А самым очевидным были длинные ряды складских ангаров, крупный порт неподалеку и большой железнодорожный узел. Стадим работал день и ночь, переваливая гигантское количество грузов. «Тирданы молодцы!» произнес Обедолов, разглядывая раскинувшийся внизу организм грузового сферопорта. «Они шумно говорят о равноправии миров скопления, проводят показательные акции, усаживают соседей на лучшие места в Сенате, но в действительности проводят четкую централизованную политику. Их Тирдан не первый среди равных, а настоящая метрополия. Проводит галанитскую политику. Толковые идеи имеет смысл заимствовать». Арнелла не стала говорить, что Тирданы начали формировать скопление до установления связи с Галаной. Зачем раздражать начальника? Вместо этого она повернулась к капитану, который вел переговоры с диспетчером, и нахмурилась, услышав жесткое требование приземлиться для прохождения пограничного и таможенного контроля. «Что не так?» — осведомился Обедолов. «Военные уходят». Григ кивнула на Кракорию, которая прыгнула на несколько минут раньше Медузы, но приземляться не собиралась и взяла курс на северо-запад. «Мы их потеряем». «Все предусмотрено», — рассмеялся Арбидолочек, кивком приказывая капитану согласиться с требованиями диспетчера. «Когда я узнал, что лаборатория находится не на Тирдане, то распорядился отправить в каждый сферопорт скопления наше судно. На тот случай, если Медузу задержат на таможне». «Умно», — пробормотала Арнелла, наблюдая за тем, как неприметный, но явно быстрый купец, разумеется, не галанитский и не принадлежащий компании, получив зашифрованный приказ с Медузы, начал готовиться к отлету. «Так что мы можем провести в порту столько времени, сколько потребуют местные власти», — закончил Обедолов. «Но это не единственный сюрприз, который вы мне приготовили», — задумчиво протянула Арнелла. «Не тебе, а местным», — самодовольно уточнил орбидолочек. «Через час сюда явятся два импакто, которые по документам числятся частными исследовательскими рейдерами, ведущими свободный поиск в Северном бисере. Их огневой мощи и находящихся на борту наемников с лихвой хватит на то, чтобы нанести молниеносный визит в лабораторию». «Этого терданы не простят», — очень тихо произнесла Грик. «Если мы найдем в лаборатории то, что я рассчитываю найти, терданам придется с нами договариваться», — жестко ответил Обедолов. «На наших условиях». Она терпеть не могла жару, точнее, постоянную жару, когда каждый последующий день становится копией предыдущего и ночи не приносят освежающей прохлады. Она терпеть не могла морозы, точнее, длительные морозы, когда все вокруг укутывается толстым слоем снега и засыпает, навевая грусть, тоску и вялые в своей депрессивности мысли о бренности всего сущего. Ей нравилась смена времен года, пусть даже условная, и потому лабораторию построили в субтропиках, в плодородной долине, лежащей между трех больших хребтов, на берегу широкой реки. Научный комплекс занимал всю южную часть долины, поскольку помимо пяти больших корпусов, на его территории располагались полтора десятка вспомогательных, жилой поселок, испытательный полигон и поле с тремя причальными мачтами. Плюс пояс безопасности. Появляться на территории лаборатории дозволялось только по специальным пропускам. Вся остальная земля принадлежала фермерам, которые обеспечивали ученых львиной долей продуктов питания. Место для секретного научного комплекса было выбрано вдали от оживленных транспортных путей, что гарантировало не только безопасность, но тишину и покой. Его построили несколько лет назад. Согласно амбициозному плану Аристотеля Грау, такие комплексы должны были появиться на каждой планете скопления. Однако запустить как самостоятельный центр не успели. Огнедел совершил побег, и Валерии Цанмау пришлось переселиться на Круну. «И больше я никуда не поеду», — нетерпящим возражений тоном заявила она, глядя в черные глаза Аристотеля. «Вопрос закрыт». Грау вздохнул, подошел к недовольной женщине и нежно взял ее за руку. «Валерия, мы не виделись две недели, а ты начинаешь встречу с плохих новостей». И только сейчас он сообразил, насколько глупо себя повел. Валерия соскучилась. Узнав о приближении его доминатора, явилась встречать к причальной мачте, бросилась, когда он вышел из гондолы, а он, дурак, сразу обрушил на любимую ворох проблем. «Но с детьми все в порядке. Я тоже рада тебя видеть». Дальнейший путь до виллы они проделали в молчании. И лишь в гостиной, оставив сопровождавших за ее дверями, Грау перестал сдерживаться. Обнял Валерию и крепко поцеловал в губы. «Я соскучился». «Ты должен был с этого начать», — тихо ответила женщина, прижимаясь к мужу. «Что начать?» «Нашу встречу». «Пожалуйста, извини, просто...» «Просто не смог позабыть о делах». Аристотель опустил голову. «И никто из жителей скопления или тех инопланетников, которые имели представление о терданских реалиях, никто не узнал бы в этом покорном подкаблучнике резкого и жесткого маршала Сената, железной рукой управляющего жизнью нескольких планет». «Что случилось?» — поинтересовалась Валерия, и по ее тону Аристотель понял, что гроза миновала. «То, чего мы ждали с момента бегства огнедела. Наш уникальный цеппель...» Она сразу поняла, о чем идет речь. Галаниты или Одигены? Кажется, и те, и другие. Кажется? Сначала были галаниты, ответил Грау, не выпуская жену из объятий. Купер держал их под плотным контролем. Но им удалось обмануть слежку и скрыться. Полагаю, они летят сюда. Каким образом они вычислили местонахождение лаборатории? Понятия не имею. Тогда почему ты думаешь, что они летят сюда? Решил поставить на худший вариант. И буду рад ошибиться. Он всегда был предусмотрительным. А что с Одигенами? Подняла брови Валерия и освободилась из объятий, собираясь предложить мужу бокал холодного чая. «Я пока не уверен, что вторая группа — это Одигены», — честно ответил Грау. «Они были осторожнее галанитов, не попадались на глаза, а потом взяли и ограбили Терданский музей и разнесли часть карусели». «Кажется, я много пропустила», — улыбнулась доктор Цанмау. «И именно у них был наш цепель», — закончил маршал. «Ты уверен?» «Бандиты видели его собственными глазами и подробно описали Куперу», — ответил Грау. «Это наш цепель». «И они ищут того, кто его изготовил и оснастил вторым астрингом». «Именно», — подтвердил Аристотель, с благодарностью принимая бокал. «Дорогая, прошу тебя подумать об эвакуации». «Нет». «Почему?» «Потому что они не остановятся», — мягко объяснила Валерия. «Себе она напиток не сделала. Потому что работа с Астрелием и создание астрингов — это уникальное знание, доступное исключительно алхимикам Герметикона, и все захотят познакомиться с человеком, разгадавшим их тайну. Они не остановятся. Ни Одигены, ни Галаниты». «Что же ты предлагаешь?» «Увы, не я, а обстоятельства», — поправила мужа Валерия. «Мы не сумели, а точнее, не успели сделать скопление по-настоящему сильным, способным стать третьей силой на игровом столе Герметикона. Если мы не отдадим технологию, нас начнут рвать на куски. А значит, пришло время решать, с кем заключать союз. С Одигенами или галанитами?» Валерия помолчала. «Одигенов мы не любим». «А галаниты нас сожрут», — глухо закончил Аристотель. «Как прошли переговоры с директором-наблюдателем Бравурчиком?» «Мы подписали очень хорошее, действительно взаимовыгодное соглашение». Маршал сделал большой глоток. «Я доволен». «То есть галаниты», — тихо обронила Цанмао. «Если к торговому договору добавится политический, мы полностью окажемся в их руках», — вздохнул Аристотель. «Увидев, что нам некуда деваться, они полезут из всех щелей, и через пару лет на Тердане станет не продохнуть от их банков, компаний и товаров. Они скупят все лучшее, что у нас есть, сломают, разорят или увезут к себе. И еще через 10 лет мы превратимся в колонию. Без промышленности, без образования, без перспектив. А из наших детей примутся растить солдат для войны с Одигенами». «А чему мы учим их сейчас?» «Сейчас мы их учим любить Тердан. А галаниты будут их учить ненавидеть Одигенов», — жестко ответил Аристотель и поставил опустевший бокал на стол. «Понимаешь разницу?» «Еще как», — вздохнула Валерия и неожиданно взяла мужа за руку. «Извини, что набросилась на тебя. Я немного обиделась, но была не права. У тебя много проблем, и ты спешил поделиться ими со мной». «Ты меня прости». Он нежно поцеловал тонкую кисть жены. «Я должен был оставить все заботы за порогом». «Ты маршал Сената. Заботы будут с тобой всегда». Аристотель притянул Валерию к себе, поцеловал в губы и тихо сказал: «Я хочу поздороваться с детьми». В стадиуме все прошло без накладок. После обязательной таможенной проверки Дорофеев предъявил портовым властям лицензию свободного торговца с правом на вооружение судна. Указал, что прибыл на Круну для перехода на следующую планету и получил разрешение продолжить путь. Однако из сферопорта Мария Марк вылетела не сразу, поскольку у некоторых пассажиров Цепеля в стадиуме нашлись дела. Бабарский и Аксель отправились в местный район Омута, а Кира в сопровождении Валентина за доставленной с Тердана посылкой. Чем занимались Старпом и Суперкарго, осталось неизвестным, а Рыжая посетила склад Терданской торговой компании, тщательно проверила целостность груза и лично проследила за его доставкой к Цеппелю. Оформляя заказ, Рыжая предусмотрительно добавила в спецификацию грузовую платформу, и потому, увидев, что массивный грузовой паротяг тащит по посадочному полю закрепленный на платформе черно-оранжевый самолет, Дорофеев не стал уточнять, как мы его повезем, а хладнокровно поинтересовался. «Адира, вы уверены, что Марк Мария сумеет его поднять?» И получил ответ. «В крайнем случае оставим в стадиуме что-нибудь ненужное», который четко показал, что мессер Помпилио действительно женился на настоящей Адигене. Дорофеев улыбнулся, слегка пожал плечами, уточнил насчет веса груженной платформы и отправился отдавать распоряжение. А пока капитан прикидывал, к каким захватам лучше крепить подвесную платформу, из Марии выбрался Помпилио и трижды обошел самолет в сопровождении любопытных офицеров Амуша. Потрогал крыло, постучал ногой по шасси, не отказался от предложения жены забраться на крыло и осмотреть кабину, после чего резюмировал: «Вижу, здесь присутствует все необходимое». «А как же иначе?» «Кроме второго крыла», — закончил Дердагентур и небрежно махнул рукой над кабиной. «Изначально конструкция мне тоже показалась странной», — начал стоящий за спиной Помпилио Валентин, однако был бесцеремонно прерван Бабарским. «Возможно, мессер, тираданы попросту сэкономили», — деловито предположил подошедший Суперкарго. «Такое бывает в небогатых мирах, которым не хватает ресурсов для производства полноценных изделий». «Тирадан не произвел впечатления нищей планеты», — с сомнением произнес Мерса и на всякий случай добавил: «И извините». «Возможно, тирданы его облегчили для упрощения перевозки», — выдал свою идею Галилей. «Меньше вес, больше штук можно прицепить к грузовику, а второе крыло забыли доставить». «Еще предположения будут?» — с трудом сдерживая смех, спросила Кира. Как показали проведенные Адирой испытания, отсутствие второго крыла сделало самолет намного быстрее, — закончил, наконец, Валентин. «Намного?» — тут же спросил Помпилио. «Да», — подтвердил слуга. «Да», — подтвердила Рыжая. «Я в восхищении. Эта конструкция и быстрее, и маневреннее. За ней будущее авиации». «Самолет не вооружен», — заметил молчавший до сих пор Аксель. «Уверена, на Марии Марк отыщется лишний шурхакин, и мы с Шифом куда-нибудь его пристроим», — улыбнулась Кира. «И если он стал быстрее и маневреннее, ты должна пообещать, что всегда будешь надевать в полет парашют», — строго произнес Помпилио. И по его тону Рыжая поняла, что это не обсуждается. Впрочем, она и не собиралась публично противоречить мужу. «Безусловно, дорогой», — очень серьезно ответила Кира. «Даю слово». «Прекрасно», — Дердагентур улыбнулся. «Машина эффектная. Мне понравилось». «К тому же машина двухместная», — заметила Рыжая. «Я обратил внимание на эту особенность», — не стал скрывать Помпилио и перевел взгляд на Бабарского. «Все в порядке, мессер. Я обо всем договорился», — сообщил тот, докладывая о результатах визита в Омут. «Прекрасно!» — повторил Дердагентур. «Значит, мы можем...» Он на мгновение замер, припомнив нечто важное, и вновь обратился к Бабарскому. «Надеюсь, я больше не увижу поблизости от себя произведения терданского искусства». «Что вы, мессир?» — смутился Иха. «Вы в прошлый раз не должны были это видеть». «Кстати, люди, которые ворвались в мой номер, искали в той чудовищной статуе драгоценности». «Они ошиблись, мессир». «Правда?» «Вы ведь меня знаете, мессир. Разве я мог использовать для перевозки прекрасного жемчуга столь чудовищный контейнер? К тому же в мечтающую Аннабель все равно бы не поместился весь жемчуг». «Хватит!» — оборвал Дердагентур своего суперкарга. «Избавь меня от деталей. Главное, что этого страшного предмета и его предполагаемого содержимого нет на моем цепеле». И, предложив жене руку, повернулся к Марии Марк. «Теодор, мы в настроении выпить по коктейлю». «Да, миссер», — поклонился Валентин, — «через 5 минут». «В кают-компании». «Да, миссер». «Бабарский». «Да, миссер». «Жемчуг нужно вернуть», — не оборачиваясь, приказал Помпилио. «Да, миссер, отдам необходимые распоряжения, как только доберемся до Верзи». «Только инкогнито, Бабарский. У нас секретная операция». «Я помню, миссер». Подготовленная трехкомнатная каюта показалась Помпилио слишком темной. В ней он соглашался только спать. На капитанский мостик, где обычно проводил большую часть времени, Дердагентур поднялся однажды. Огляделся, поморщился и сбежал, пробурчав: «Это не Амуш». И выбрал для пребывания кают-компанию, хотя ему отчаянно не хватало лапы хамокской пришпы на длинной стене. Мария Марк покинула стадим через час. Сначала направилась к указанной пограничникам точке перехода, но, поднявшись выше облаков, поменяла курс и через 7 часов и 600 лиг прибыла в небольшое, из десятка зданий и 3 эллингов, поселение, удачно расположенное между оживленными трассами, но вдали от них. «Самое тихое местечко, которое можно отыскать на Круне», — отрекомендовал Бабарский. «Отличные механики, вменяемые цены, никаких лишних вопросов. Моя личная просьба, если можно, давайте не будем разрушать поселок. Даю слово, что местные будут вести себя вежливо и никому не донесут о визите. За нас, сказали, очень авторитетные для них люди». Помпилио пообещал. И все действительно прошло хорошо. Марию Марк аккуратно притянули к земле. В поселке оказалось несколько причальных мачт. И при этом не менее ловко и аккуратно местные обошлись с платформой, продемонстрировав блестящие навыки обращения с грузами. После чего шиф-бетрепсмейстер Марии занялся вооружением самолета, а Помпилио собрал в кают-компании совещание. Сразу ответив на вопрос, который мучил его офицеров несколько последних часов. «Я не хочу никого убивать и ничего разрушать», — твердо произнес он, по очереди разглядывая подчиненных, которым Валентин подал коктейли. «Мне нужны ответы, а не горы трупов и терданская ненависть. Это понятно?» Офицеры дружно закивали головами. Однако в первую очередь Помпилио интересовала реакция Акселя и лейтенанта Дердента, командира выделенного для проведения операции взвода егерей, опытных и превосходно обученных солдат, которых абсолютно не смутил тот факт, что на Круне им предстоит действовать без официального флага. Аксель продемонстрировал, что все понял, а вот Дердент прищурился, показывая, что у него имеются сомнения. Однако, встретившись с Помпилио взглядом, от вопросов уклонился. И Дердагентур продолжил. Благодаря обстоятельному разговору с Анисимом Купером, мы точно знаем местонахождение лаборатории, ее план, систему охраны. В общем, все, что необходимо для скрытого проникновения. Но я считаю, что мы не можем обойтись без разведки. На рассвете моя супруга доставит лейтенанта Дердента и старшего помощника Крачина к долине, чтобы они смогли как следует изучить местность. «Самолет двухместный», — напомнил Кира. «Полагаю, нашим офицерам доводилось перемещаться и с большими неудобствами». «Мы справимся, миссер», — пообещал Аксель. Лейтенант молча кивнул. «Вот и хорошо». Помпилио посмотрел на расстеленную на столе карту. «Если разведка подтвердит имеющуюся у нас информацию, то завтра ночью мы проведем акцию». «Скрытное проникновение?» – осведомился Дердент. «Скрытное проникновение в архив с целью похищения всех научных записей», – уточнил Дердагентур и жестко продолжил. «Но только по моему сигналу». «Извините, миссер, я искренне надеюсь, что тебе не придется заходить в лабораторию», — довольно туманно ответил Помпилио. «Почему? Объясню позже. Сейчас скажу так. Мне интересно не только получить ответы на вопросы, но и сыграть игру, поскольку я ожидаю других игроков». «Появятся галаниты», — догадался Аксель. «Совершенно верно», — подтвердил Дердагентур, переведя взгляд на Киру. «Ими руководит человек безумный настолько, что осмелился бросить мне открытый вызов. Я намерен его наказать, что будет сделано следующим образом». Он жестом пригласил офицеров подойти к столу и склонился над картой. Валентин переставил настольную лампу так, чтобы карта была хорошо освещена. «Основное здание лаборатории надежно защищено, поэтому галаниты наверняка устроят нечто вроде военной операции и начнут с уничтожения охраны. Я предполагаю, что они атакуют лабораторию по меньшей мере на двух цепелях, а раз так, нам необходимо резко усилить огневую мощь Марии Марк». «Мессер, я правильно понял, что в своих расчетах вы заранее отводите Терданам роль проигравших?» — уточнил Дердент. «Что тебя удивляет?» «Защитники лаборатории предполагают вторжение и наверняка примут меры». «Они примут меры», — согласился Дердагентур, — «но недостаточные, поскольку не понимают, с какой наглостью способны действовать галаниты, когда хотят добиться цели. Я больше чем уверен, что защитники ожидают один, максимум два вооруженных торговых судна, в то время как, по моим прогнозам, появится не менее трех цепелей, из которых два будут крейсерами. Второе. В отличие от галанитов, у терданов нет опыта реальных боевых действий против серьезного противника. Исходя из вышесказанного, они проиграют». Помпилио чуть помолчал. «За усиление нашей огневой мощи отвечает Мерса. Конкретную задачу я поставлю позже. А пока хочу знать, есть ли на Марии Марк все необходимое?» Он ни на секунду не усомнился в том, что, оказавшись на борту, Мерса проинспектировал состояние алхимической службы судна. Все офицеры Амуша знали, что Помпилио таскает их за собой вовсе не потому, что ему нравится разглядывать их физиономии. «Все будет зависеть от количества необходимых ракет, миссер», — отозвался Олли, который прекрасно понял, что имел в виду Дердагентур под усилением огневой мощи. «На борту есть запас для 5-6 изделий, не более». Алхимик покосился на суперкарго. «Я все организую, мистер», — пообещал Иха. «Как я говорил, местные готовы к сотрудничеству, и у них прекрасный алхимический склад». «Хорошо». Теперь Дердагентур перевел взгляд на Акселя и Егеря. «Дердент, ты возглавишь наземную часть операции. Старший помощник Крачен станет твоим заместителем». «Да, миссер». «Во время разведки найдите подходящее для проникновения место, в котором будете ждать моего сигнала. Две синие ракеты. Бьете галанитом в тыл, помогаете терданам отразить атаку, после чего уходите в горы. Две красные ракеты. Бьете галанитом в тыл, уничтожаете их, разгоняете или уничтожаете терданов и забираете архив. В этом случае эвакуация проводится непосредственно из лаборатории. Ракет нет. Тихо, не показывая себя, уходите в горы в точку эвакуации. Все понятно?» «Да, миссер». «В таком случае займемся деталями». «Итак, мои приоритеты выстроены в следующем порядке. Первое. Валерия Цанмау живая и невредимая. Ее арест – ваша основная задача. Второе. Архив лаборатории. Третье. Захват опытных образцов техники и оружия, если таковые обнаружатся». Арбидолучик обвел подчиненных взглядом. «Теперь давайте посмотрим, как мы сможем получить желаемое, исходя из того, что нас ждут». «Вы уверены?» – быстро спросил Габурчик. «Абсолютно», – спокойно подтвердил Обедолов. «Кракория забрала смену и ушла. На причальном поле стоит один единственный импакт, полагаю, обязательный местный сторож. Ну а наши разведчики засекли прячущийся за хребтом доминатор. Подлетное время менее 15 минут. А вооружены терданские доминаторы отменно. Так что наша единственная ставка – внезапность». Арбидолучик выдержал паузу. «Я планировал, что с доминатором разберется капитан Дучик». Командир крейсера Джеральд Фучик, пришедшего на Круну под видом исследовательского рейдера, коротко кивнул и откашлялся. «Мы зайдем с юга, где нет терданских постов, и на большой высоте. Артиллерийский огонь открывать не станем. Я планирую разбомбить доминатор, а затем добить выживших». «Добивать не обязательно», — поморщился Обедолов. «Бросьте терданов на землю и присоединяйтесь к нам». «Слушаюсь, капитан Шичик». «Да, господин директор», — немедленно отозвался командир второго импакта Гарри Тручик. «Ваша цель — импакта у лаборатории. Подойти к нему скрытно не получится, поскольку на хребтах выставлены посты», — доложил Шичик. «Некоторое время я смогу маскироваться высотой, но нас обнаружат раньше, чем мы выйдем на пригодную для бомбометания позицию. Мне придется открыть огонь из орудий». «Хорошо», — кивнул арбидолочек, переводя взгляд на следующего офицера. «Майор Ставчик, вы поведете наземный отряд. Огонь, который откроет капитан Шичик, станет для вас сигналом к атаке. Вы уничтожаете охрану и захватываете главное здание. Ваша цель – архив». «Принято», – пробормотал Ставчик. «Я со своей группой займусь жилым поселком. Мы возьмем Валерию». Обедолов посмотрел на Арнеллу. Арнелла кивнула. «Вопросы есть?» Вопросов не оказалось. «Интересная машина и действительно быстрая!» — прокричал Помпилио, подавшись вперед, чтобы его слова долетели до Киры. «Спасибо, дорогой!» — рассмеялась Рыжая. И не нужно кричать, я прекрасно тебя слышу. И мне нравится, что здесь есть колпак. Можем нормально общаться. Не совсем нормально. Шум от двигателя был достаточно силен, тем не менее кричать внутри кабины действительно не требовалось. Да, хуже, чем в Цепеле, согласился Помпилио. И хуже, чем в Паравинге, не осталось в долгу рыжая. Дер Дагентур улыбнулся. Они вылетели незадолго до рассвета, но взяли курс не на лабораторию, а в горы, облетая долину по широкой дуге. Благодаря Куперу Помпилио располагал куда более точной информацией, чем орбидолочек, и знал, где проводит ночи Валерия Цанмао. Не в жилом поселке лаборатории, где квартировали ученые и специалисты, а в отдельном доме, расположенном в 3 лигах к северу, где Валерия могла по-настоящему отдохнуть от бесконечных забот руководительницы научного центра. Виллу тоже охраняли, но в силу того, что она считалась хорошо спрятанной, защита была выстроена не так серьезно, как в лаборатории. Однако рыжую слегка смущал тот факт, что они отправились на виллу вдвоем, полностью отказавшись от какой-либо поддержки. «Как далеко мы приземлимся?» – спросил Помпилио. «Я не в настроении таскаться по горам». «Если верить карте, к вилле примыкает достаточно ровная площадка с небольшим уклоном к востоку». «Хорошо». Но прежде чем Помпилио откинулся на жесткую спинку кресла, Кира выкрикнула вопрос. «Мы просто приземлимся рядом с виллой, постучим в дверь и скажем, что хотим поговорить с хозяевами?» «Да», – спокойно ответил Дардагентур. «А что?» «Ничего», – ответила рыжая, крепко сжимая штурвал. «Просто спросила». И подумала, что ей еще привыкать и привыкать к некоторым особенностям поведения мужа. Ни один военный план в истории не был исполнен с точностью до запятой. И даже нехитрый замысел Помпилио пришлось переделывать после проведенной разведки. Потому что за ближайшим к лаборатории хребтом Кира обнаружила притаившийся в засаде доминатор. К счастью, при этом она осталась незамеченной. На последовавшем за разведкой совете было решено разделить наземный отряд на 2 неравные части. Большая, оставшаяся под командованием лейтенанта Дердента, направилась к лаборатории, как было решено изначально, а меньшая, состоящая из 3 егерей, 4 цепарей и акселя, взяла курс на доминатор. Добравшись до соседней горы и выбрав неприметное, но удобное для атаки место, бойцы занялись сборкой и установкой металлических направляющих, необходимых для пуска придуманных Мерси ракет. «Говорит второй, у меня трюм полный, но могу взять еще 15 тонн на подвесную платформу». Поскольку переговоры могли перехватить, галаниты привычно использовали шифр, и сообщение капитана Дучика означало, что импакта Джеральд Фучик выйдет на ударную позицию через 15 минут. «Третий?» – негромко спросил Обедалов. «Я смогу взять столько же груза», – отозвался капитан Шичек. Орбидолочек улыбнулся. Оба крейсера приближались к тирданам с согласованной скоростью, и удар будет нанесен одновременно. «В таком случае поделим груз между вами», — ответил директор-наблюдатель условленной фразой, означающей, что через 1/4 часа начнется бой. После чего отключил микрофон и посмотрел на Арнеллу. «Все идет по плану». Грик коротко кивнула и чуть отступила в сторону, пропуская в радиорубку Габурчика. «Как наши дела?» «Движемся согласно расчетам», — ответил капитан. «Но...» «Что но?» — насторожился орбидолочек, прекрасно знающий, что за подобными «но» обычно следуют неприятные вести. Однако на этот раз они оказались не столь неприятными, сколь странными. Во всяком случае, на первый взгляд. «Наблюдатели засекли черно-оранжевый самолет терданской конструкции», — доложил капитан Медузы. «Чей?» «Без опознавательных знаков». «Он летел в лабораторию?» «В горы». заметил нас?» «Нет, во всяком случае, курс не менял». «Курс не менял», — повторил Обедолов, глядя на Арнеллу. «Грик?» «Во время разведки я не видела в долине аэродромов, но там много пригодных для посадки полей», — тут же отозвалась девушка. «В лаборатории есть два самолета, но они серебристые». «Он летел не из лаборатории и не в лабораторию», — тихо произнес орбидолочек и резко посмотрел на капитана. «Когда?» Габурчик почувствовал, как по его спине побежала струйка холодного пота. «Примерно 30 минут назад?» Он ждал взрыва. Однако его не последовало. Обедолов медленно поднялся, навис над капитаном и очень тихо спросил. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Наблюдатель? Не понял. Решил, что из лаборатории». «Думаете, это важно?» — спросила Грик. «Не потому, что ей было интересно, а чтобы спасти дурака капитана от неминуемой расправы». «Важно!» — рявкнул орбидолочек так яростно, что несчастный габурчик зажмурился от страха. «Черно-оранжевый самолет терданской конструкции! Важно! Чтобы вы все больше не вышли из пустоты! Важно! Потому что я точно знаю, кому он принадлежит!» «Один солдат», — поморщился Помпилио, направляясь к Вилле. «Один единственный солдат. И эти люди ожидают нападения галанитов». «Два солдата», — поправила мужа Кира. «Второй побежал докладывать о нашем появлении. И никто не остался охранять оставшийся на поле самолет». «Не докладывать, а будить», — поправил жену Помпилио. «Не разговаривать», — буркнул Тердан. «Предполагается, что о Вилле никому не известно», — сказала Рыжая. «Вот они и расслабились». «Я сказал молчать!» Возможно, ограничился солдат только грубым окриком, Дер Дагентур сдержался. Но для усиления эффекта Тердан попытался толкнуть Киру, и все закончилось предсказуемо. Помпилио перехватил его руку, резко вывернул, заставив согнуться, и ударил солдата ногой в голову, отправив в глубокий нокаут. И продолжил путь к Вилле, не обращая никакого внимания на распластавшееся позади тело. «Винтовку возьмешь?» — равнодушно осведомилась Рыжая. «Он начнется минут через 10, не раньше. А те, кто нас встретит, увидев у меня его оружие, могут неправильно истолковать происходящее». Дер Дагентур выдержал короткую паузу. «К тому же его винтовка — барахло». И через несколько секунд Кира поняла, что Помпилио в очередной раз оказался прав. Выскочившие навстречу терданы сначала насторожились, не увидев охранника, но тут же расслабились, заметив, что гости не вооружены. «Где наш человек?» — грубовато осведомился офицер, преграждая Адигену дорогу. Однако в следующее мгновение мужчина в штатском властно отодвинул военного в сторону и прищурился. «Вы действительно Помпилио дер Дагентур?» Помпилио поднял брови. «Меня зовут Аристотель Грау, маршал Сената». Мужчина явно только что проснулся, но тем не менее успел привести себя в порядок и выглядел намного лучше заспанных военных. Правда, рубашка оказалась заправлена неаккуратно. «Так вы действительно Помпилио Чезаре Фаха дер Дагентур?» «Это краткое имя, но сойдет и так». Помпилио взял Рыжую за руку. «Моя супруга Кира». «Синьора?» «Адира», — улыбнулась Рыжая, давая понять, что этикет необходимо соблюдать, несмотря на походные условия. «Конечно!» Мужчина улыбнулся в ответ. Правда, чуточку рассеянно. «Счастлив познакомиться, Адира». И только после этого Кира протянула ему руку для поцелуя. Выпрямившись, Аристотель светским тоном осведомился. «Путешествуете?» «Терпеть не могу сидеть на месте», — подтвердил Помпилио. «Что привело вас на Круну?» заложенная в детстве тяга к научным изысканиям. Это был не намек, а четкий и прямой ответ, заставивший Грау сбиться. Маршал помолчал, после чего медленно произнес. «Вы очень смелый человек, а...» «Мессер», — поправила Тердана Кира. «Ах, да». Замечание Рыжей заставило Грау стряхнуть с себя растерянность и расправить плечи. Он, наконец, освоился и решил, как поведет дальнейший разговор. «Вы очень смелый человек, мессер». «Какой я, неважно», — перебил его Помпилио. «Важно то, что я уважаю хозяев этого дома, а те, кто идет за мной, нет. Нам нужно поговорить, Аристотель, и для разговора у нас очень мало времени». И его напористый тон вновь заставил маршала сбиться. «Я не понимаю, кто идет за вами?» «У нас мало времени», — повторил Помпилио, и Грау решился. «Будьте моими гостями», — произнес он, делая приглашающий жест. «Мой дом — ваш дом».